На островах провожали со слезами. Сенат преподнес ему золотую шпагу с алмазами. Докинфи не такую же шпагу, да еще щит расписной. И так и Кефалония золотую медаль. В ушах стояли приятные для слуха и сердца слова: «Освободитель, отец родной, победитель, защитник». Нет, нет, он уезжает, но остается республика семи островов. Остается сердечная радость, остается скрепленная кровью дружба, остается слава о победах российских. Была Россия беломорская, балтийская, каспийская, тихоокеанская, а ныне черноморская и средиземноморская. Твердо встала она на морских южных просторах, распахнула окна в края полуденные. Азия рядом, Балканы, Африка, Италия с Испанией, Франция, морские пути, торговля, народы веры единой. Доли близкие, к дружелюбию стремящиеся, узнали ближе, поняли больше. Здесь, на юге России, родились новые люди, воины и строители, моряки и предприниматели, что умели делать дело без оплошно и спора, без оглядки и с размахом. Большое будущее могло быть у этого края. Да и морской флот давал знания. Видели далекие страны, не верили чужеземным сказкам, но пели свои песни и учились побеждать врага, преодолевать препоны, узнавать соседа. Тут зрел зародыш великих дел, проявлялась неистощимая жизненность великой державы. Да, конечно, его век уходил, и их мужей и героев XVIII теснили новые фигуры. Новые страсти, новые узы, одежды, обычаи, слова. Но не могли не думать они, сыны Отечества, о его будущем. Что будет с Черноморским флотом, с этим новым краем отчизны? Будет ли множиться ратная морская слава России, или сведется все к плацпарадам, прогулочным рейсам, да охране от грядущей пугачевщины? Расцветут, обогатятся эти земли или уступят их, продадут какой-нибудь толстосумой державе. Раздумья, думы наполняли голову сурового, уставшего адмирала. Было совсем рано. Утро еще только занималось. Казалось, небесные ангелы раздвинули темные тучи и сделали просвет для дневного светила. Окошко залело, раскрасило золотистой краской, обрамилось космами растрепанных, неприбранных со сна туч. Но, видно, злые демоны хотели закрыть его, затянуть небесную высь. Они громыхали вдали, поблескивали саблями молний. Хмурили небесное чело и, загромоздив все небо горами облаков, сталкивали их вниз, преграждая путь солнца всходу. Но солнце пронзало своими лучами груды облачных преград, и только что казавшийся беспросветным запад уже не был столь далеким и отчужденным. Сердце у старого адмирала взволнованно застучало и успокоилось. Утро наступало. Впереди показалась родная земля. Москва, Николаев, Внуково, 1981-1984 годы.